Глава 9. Прогулка. Станция Тенерегам была построена на естественном планетарном спутнике размером с Луну, и при подлете с близкого расстояния корабельные экраны показали лишь ее крохотную часть. После стыковки Кьюру сообщили о доставке заказанных товаров, затем с помощью системы безопасности корабля их отсканировали, проверили на вшивость и принесли мне в каюту. Откровенно сказать, я впервые в жизни разбирала и рассматривала одежду с трепетом и восторгом. Не за красоту, стоимость или уникальность. Из-за специфики моей деятельности носила рабочую униформу и удобную обувь. Не форсить же мне перед кустами и цветочками, в шёлковых нарядах и на каблуках. В оранжереях я пропадала сутки напролет, поэтому, как и большинство коллег, мало интересовалась модными тенденциями или тряпками. Но сегодня, за неспешной распаковкой и разглядыванием многочисленных стильных нарядов, обуви и аксессуаров, возникло ощущение, будто я месяцами блуждала в диком лесу, играя в салочки со смертью. Боролась за жизнь с диким, голодным, хищным зверьем, долго голодала и терпела лишения, и вдруг меня нашли. Я будто наяву слышала шум прилетевшего за мной спасательного транспорта, который вскоре вернет потеряшку домой, в прежнюю комфортную жизнь. Странное ощущение, но, тем не менее, веру в лучшее питала. Вот так, с фантомным гулом спас-средства в ушах, я с удовольствием переоделась и рассматривала свое отражение в зеркале в смешанных чувствах. Огладила черную юбку, а силуэта длиной чуть ниже колен. Оценила стройные ножки в чулках телесного цвета и стильных темных ботиночках на платформе. Фиолетовая водолазка с высоким воротом и более насыщенного оттенка короткая курточка на молнии сразу показались мне новоявленной Лио вне конкуренции. С волосами мудрить не стала. Убрала в высокий и гладкий конский хвост, поэтому сразу бросался в глаза светящийся лиловый камешек-девайс в мочке уха. Как и витиеватый кибербраслет, больше походил на украшение. Этот иномирный наряд вкупе с моими голубыми, широко распахнутыми, немного растерянными глазами, светлой кожей и лицом-сердечком превратил меня в дорого и стильно одетую девушку. Что же, образ получился некрикливым. Я буду выглядеть достойно рядом со своим спутником. Раз уж Сиа Герат Сиа Лиа Марила позвал меня на развлекательную прогулку по станции, фактически на свидание. Я услышала характерный, едва слышный шелест лепестков, открывших и закрывших каюту. Следом раздался сильный и уверенный голос Кьюра. «Майя, ты готова?» Выйдя к нему, я прямо опешила. Магар переоделся в тот самый бронекостюм, в котором я его впервые увидела и отвыкла за время, проведенное на корабле. В сюртуке до колен с внешними защитными накладками он опять выглядел внушительным суровым воином, кем, собственно, и оставался. Ярко-лиловый накопитель на лбу, наушник, как у меня. Взглянув на эклектичные сапоги, я не выдержала. «У вас в моде смешные переливающиеся пластиковые сапоги?» Кьюр, секунду назад восхищенно рассматривавший меня в обновках, в недоумении вскинул брови. «Пластиковые? Такой синтетический материал». Нашлась я, поморщилась, досадуя на языковые и технологические несоответствия наших миров и постоянные спотыкания о них. Моя обувь — удобная и важная часть экипировки подобных мне персон, облечённых властью, для выхода в любое публичное пространство. Конечно, меня сразу любопытство разобрало. Ого, обувь — тоже девайс с какими-нибудь боевыми штучками. Подобная информация доступна только узкому кругу лиц. Хочешь узнать подробности? Принимай меня парой. Наигранно коварно ухмыльнулся Кьюр. Я повыше задрала от природы вздернутый нос и хмыкнула. «Ой, ну и не надо, я и так поняла». Посмеиваясь, Магар приблизился ко мне, приласкав теплым взглядом, а потом склонился и накрыл мои губы осторожным, почти вкрадчивым поцелуем. Ни мысли, ни недавнего смятения. Все вылетело из головы, осталось только ощущение нежных касаний наших губ. Жаль, недолго. Кьюр слегка отстранился и вглядывался в мои глаза, помнится, растерянные, и вновь удивил, хрипло выдохнув. «Знаешь, только с тобой понял, какими могут быть мягкими, нежными, сладкими и чувственными губы женщины. Особенно, когда она моя, почти». Облизнувшись, тут же отметила, как вспыхнули фиолетовые глаза моего Леомарила. И вот эта вспышка страсти вызвала и во мне горячий ответ, но, пожалуй, не желание, а восторга. Ведь никто и никогда не смотрел на меня вот так, словно я единственный и самый вкусный в мире десерт. Но чтобы не олеть щеками, не выглядеть румяной послушной куклой, я с улыбкой заметила. Почти не считается. Кьюр скорее оскалился, как привыкший к борьбе хищник, выпрямился во весь рост и возразил. «Считается, Майя. В моей сфере деятельности считается абсолютно все. Что сказать такому мужчине-хищнику, глядевшему на меня как на практически пойманную и присвоенную добычу? Просто пожала плечами, а потом, будто кто под руку толкнул, поправила на Кьюре кривовато прикрепленную брошь. «Древние правы», — хрипло заявил он. «Пара — это не только спутник жизни и неотъемлемая часть друг друга, но и отражение скрытых вкусов, стремлений и желаний друг друга. То же самое можно сказать и о выборе друзей», — задумчиво поддержала я и на всякий случай уточнила. «Кьюр, ты к чему это сказал?» «Этот мужчина так много показал мне из чужой жизни и своей, но вряд ли кто-то сочтет его понятным или предсказуемым, тем более я». «Верно, по нашим друзьям о нас можно многое сказать», — подтвердил направление моих мыслей Кьюр. «А выбор пары выдаст окружающим слабости и пристрастия. Тогда скажи, что подумают о мужчине, которому парой стану я? Что его лучше обходить десятой стороной?» — поразил меня Кьюр, еще и выразившись, как на моей родине. Я возмущенно пискнула. «Почему?» «Потому что в большинстве случаев пары формируются из личностей либо со схожими характерами, целями и вкусами, либо, наоборот, полных противоположностей. Думаю, мы с тобой относимся ко второму варианту. Мы пока ни к какому не относимся», — попыталась возразить я. «Такая хрупкая и нежная, несмотря на попытки уколоть. Твои колючки слишком мягкие, а суть добрая и доверчивая. Теперь представь, что подумают обо мне в паре с тобой. Что ты тиран и деспот?» — хмуро предположила я, глядя на широко улыбающегося Кьюра. «Хуже — бездушный коварный монстр, который присвоил маленькую беззащитную прелесть, чтобы обмануть всех о наличии у него души». Удивленно разглядывая слишком самокритичного мужчину, я неосознанно почесала макушку, озабоченно спросив. «У тебя проблемы с выбросом энергии? Голова болит? Зачем тогда накопитель надел? Я же рядом». «Нет», — расхохотался Кьюр. «Просто потянула на философию и поговорить на отвлеченные темы. А накопитель... Не хочу стеснять тебя на прогулке». «Фух, даже напугал. Немного». Я приложила руку к груди. «С тобой никаких нервов не хватит». «Тогда пойдем их успокаивать?» Продолжал посмеиваться надо мной Кьюр. «Покажу тебе местную достопримечательность — парк монстров. Ради него некоторые любители за тысячи парсеков прилетают». «Я готова», — обрадовалась я. «Знаешь, ты меня удивляешь. Будучи одним из самых значимых лиц сильного мира, вот так запросто путешествуешь по Вселенной с минимальной охраной. «Выходишь погулять по всяким станциям, без церемоний и торжественных встреч». Кьюр снисходительно усмехнулся. «В лицо меня мало кто знает. Для торжественных встреч и церемоний необходимо соблюсти протокол, официально оповестить и согласовать. Я же, как ты выразилась, прогуливаюсь инкогнито, проходя упрощенную регистрацию на всех космических объектах с помощью специдентификатора Верховного члена Галагидиса». «Как полезно быть его членом, оказывается», — заметила я. «Даже не представляешь, насколько», — хмыкнул он. Мы с Кьюром покинули корабль в сопровождении Рангана и еще двух цидаров. Сперва было необычно и волнительно находиться в таком вот крутейшем треугольнике, ощущая себя важной шишкой. Кроме того, по станции мы передвигались на местном флайте с полностью прозрачным корпусом, позволявшим подробнее рассматривать ее внутреннее устройство. Тенеригам оказался огромным мегаполисом, соседствующим с космопортом, довольно напряженным грузопассажирским хабом. Парку монстров, согласно карте, отвели гигантскую территорию, ухоженную и тщательно охраняемую. Для прогулки по парку мы оставили флайт на парковке и впятером воспользовались мобильной платформой для посетителей, предназначенной для передвижения по широким коридорам и площадкам зоопарка, где собрали самых невообразимых существ животного мира многих планет и поместили за прозрачным ограждением специальные вольеры, обеспечивающие оптимальную среду обитания. И вроде бы все нормально. Отличные условия содержания, животные в порядке, но на моей родине давно приняли законы, запрещающие подобные развлекательные зоопарки. Земляне открыли несколько пригодных к жизни планет с биосферой, весьма отличной от земной. В целях изучения биосферы новых планет все наблюдения старались проводить на месте, оберегая животный и растительный мир. Я видела много монстриков благодаря научным и документальным фильмам, снятым на планетах, где животные обитали. А вот вживую наблюдала и изучала только растения, лично занимаясь ими. И пусть большинство животных парка монстров выглядело жутко, и у них не было тоскливых глаз, как и глаз у части в принципе. Некоторых вообще было сложно отнести к животным, и пугали они до глубины души. Я не развлекалась, а больше и больше расстраивалась и содрогалась. Эх, вот досадно. Не задался мой первый выход в свет. Спустя час пребывания в парке монстров, внимательный и все подмечавший Кьюр спросил у меня. «Тебе здесь не нравится?» Пришлось признаться. «Если честно, развлечения не из приятных. Более того, мне их всех откровенно жаль. Возможно, с непривычки, ведь на Земле подобные заведения запрещены. Литан Ранган, возглавлявший наш треугольник, обернувшись, окинул нас с Кьюром сочувствующим взглядом. «Вы оказались правы, Лио Магар». «Могу я узнать, в чем?» — спросила я. «Идея сводить вас в парк, Лио Молчанова, принадлежала мне. Мы с отцом привозили сюда сестер и маму. Они пищали от страха, но вытащили их отсюда с трудом, им понравилось. И я убедил Лио Магара, что и вам будет интересно. Хотя он сомневался», — поведал Ранган с виноватой улыбкой. Натянув безмятежную улыбку, попыталась исправить ситуацию. «Я больше по флоре, чем по фауне». «Отлично, это еще лучше. Меняем дислокацию», — воодушевился Кьюр. Вскоре мы передислоцировались в другую часть парка, в которой содержали, как указано перед входом, монстров растительного мира. Вот среди них я действительно увлеклась, с азартом передвигаясь от одной зоны к другой. В какой-то момент даже забыла название парка, завороженно разглядывая полянку с просто невероятной красоты цветами. Радужные лепестки переливались, тычинки сияли, словно звездочки в бескрайнем космосе. Чашелистики походили на большие, толстые пурпурные ладони, в которых в любой момент может спрятаться цветок. Пестик время от времени выпускал в воздух струю светящейся пыльцы. Я восхищенно прижал руки к груди, воскликнув: «Какая красота!» И тут над цветочками появилась птичка с ярким, отливающим на свету оперением, похожая на большую колибри. Упитанная, даже толстенькая птичка беззаботно порхала над потрясающей красоты цветами, а я с упоением смотрела на эту пастораль. Потом заметила, что за птичкой следила не только я. Цветочки поворачивали за ней тычинки, подобно радарам, а пестики щедро осыпали сияющим дыханием. Роскошные обитатели полянки будто соревновались между собой. Кто сильнее окутает пернатую гостью сияющим флером пыльцы. Когда птаха зависла над цветком слишком низко, у меня в груди ёкнуло от предчувствия беды. Я чуть не крикнула, что слишком опасно, а птичка уже поплатилась за беспечность. Пестик выстрелил не сияющей пыльцой, а соком, который облепил и обездвижил добычу. Лепестки ловко поймали ее, чашелистики ладони стремительно закрыли ловушку. «Ой-ой!» — расстроенно воскликнула я и вспомнила о подобных плотоядных растениях в оранжерее, где работала. Их там тоже немало водилось. «Не переживай, это всего лишь роботизированная доставка корма, замаскированного под настоящую птичку». Кьюр ткнул пальцем, выскользнувший из лепестков крохотный летательный аппарат. «Здесь создали максимально приближенные к естественной среде условия, чтобы питомцы и посетители не скучали». «Затейники», — выдохнула я с облегчением. «У нас тоже многое было автоматизировано, но без птичек». Кьюр мягко прижал меня к себе за плечи и коснулся виска горячими губами. И так стало тепло и радостно, что я благодарно прильнула к нему. Но ему пришло сообщение на кибер, прервавшее наши нежности. Кьюр обменялся взглядами с цидарами и обратился ко мне. «Сейчас я покажу тебе место, которое точно порадует любую женщину, надеюсь». Место, которое должно было порадовать, оказалось круглой площадкой среди жутиков растительного мира с множеством разноцветных прилавков с сувенирами, словно мы на древний базар попали. Правда, консультантами-продавцами служили андроиды, облаченные в милые костюмы животных. Магар не ошибся. Сама от себя не ожидала, что настолько увлекусь, переходя от одного торговца к другому, заодно глазея на других покупателей из разных миров с внешностью, порой ни в чем не уступающей местным монстрам. Заодно пересмотрела множество сувениров самого разного назначения. Ну где бы я еще увидела скребок из спинных шипов жуткого дадлоса, этакого тираннозавра, чтобы массировать роговые наросты обычным разумным тесеи? Ранган он их в подарок племянникам купил. Я узнала, что темные роговые пластинки у леомарилов прилегают неплотно и периодически приподнимаются. Это основная зона генерирования пси-волн. Магар с цидарами не мешали мне развлекаться. Сопровождали молча и тщательно. К полкам с товарами я подходила только с Ранганом, поскольку окружающие, даже те, кто не заметил или не опознал леомарилов, остро реагировали на изменения энергетики и начинали оглядываться. Обнаружив источник возмущения, и вовсе практически разбегались. Но я не в накладе. У одного лотка я застряла, перебирая сувенирчики из синтетического меха. Собственно, нехитрые поделки животных, приближенные к реальным, очень милые и забавные. Мне понравился брелок. Парочка маленьких пушистых толстеньких зверьков с черными глазками-пуговками, невероятно похожих на котов белого и фиолетового. Между ушками у этих обнимающихся милашек торчали крепления, и я подумала, что их к чему угодно можно прицепить. Конечно, не устояла и купила прелестную вещицу. Но как спокойно пройти мимо котиков? Не прошла. Радостно прижимая покупку к груди, я обернулась и поискала глазами Магара. Ранган с сослуживцем внимательно следили за обстановкой рядом, а вот Сиагерат с третьим цидаром нашелся у вольера с охотившимися кувшинками, которые, ощутив движение в воде, ловко ныряли на глубину, впрыскивали в добычу яд и старательно заталкивали ее себе под корни. Но уставилась я не на растение, а на широкую, мужественную спину Магара, который пальцами левой руки постукивал по бедру. Рядом с ним стоял незнакомец и вроде как тоже любовался жутковатой иномирной флорой, хоть и выглядел не менее жутковатым субъектом. На расстоянии показалось, что из привычной фигуры гуманоида вместо головы торчат два рупора, направленных в разные стороны. Этот живой и реальный представитель неизвестного мне мира периодически чуть наклонялся к Магару. Еще и пару раз кивнул, едва заметно. Похоже, беседовали. Магар с кем попало, тем более незнакомцем, беседовать не станет. Сложив недавно полученное им по киберу сообщение и эту встречу, я поняла, что она была запланирована. Мы здесь не случайно, а по работе. И в очередной раз осознала, Сиагерат из тех, у кого не бывает выходных и проходных. Тем временем он с рупором якобы наблюдал за нырявшими за рыбой кувшинками хищниками, а мы с цидарами благоразумно отошли в сторону от прилавков, чтобы не нервировать других посетителей. Вернувшись к нам, Магар поймал мой задумчивый взгляд и наверняка сразу догадался, что мотивы и причины его отлучки для меня не секрет. Приблизившись вплотную, он с несколько натянутой улыбкой кивнул на мои прижатые к груди ладони. «Нашла что-то интересное?» Я пожала плечами, а потом почему-то неловко и смущенно из-за своего сиюминутного порыва, возможно, неуместного и глупого, раскрыв ладони, показала покупку. «Вот, взяла тебе и себе парную вещицу». Кьюр замер, даже слегка напрягся, сперва вперив взгляд в мое лицо, а потом опустил вниз на мои раскрытые ладони. «Их наверняка можно как брелоки или броши носить. Видишь, у них крепление есть», — прошептала я. Магар выбрал почему-то не фиолетового, как я думала, а белого пушистика. И под моим ошарашенным взглядом прикрепил у себя на груди со словами «Спасибо, чтобы ты всегда была со мной, у самого сердца». Я радостно улыбнулась с облегчением и трепетом ощущая, как меня накрывает горячей волной удовольствия. Своего фиолетового зверька я прицепила к браслету кибера и молча приложила руку к груди, лукаво глянув на Магара, показывая, что он тоже недалеко от моего сердца. «Ты лишаешь меня разума», — проворчал он мне на ухо, обнимая и прижимая к себе. «Точно-точно я, а не тот, что с тобой местной фауной любовался». Хитренько придралась я. «Точно-точно ты». Кьюр без зазрения совести пользовался своей харизмой. Еще немного поглазев на монстров, умных в вольерах, разумных на свободе, мы вернулись на корабль. Поели и занялись делами. Я пошла на занятия в медблок, а Кьюр остался в каюте работу работать. Вернувшись из медблока, Кьюра в каюте я не застала, куда-то ушел. Обучающий модуль, чтобы не говорили ли о Марилы, хоть и не причинял боли, неприятные ощущения и головную боль вызывал, поэтому первым делом отправилась в санблок расслабляться. Завершив приятные спа-процедуры, обмотавшись полотенцем, я вышла в спальню и услышала, что Кьюр вернулся. Из соседнего помещения доносилось обычное «бу-бу-бу», показалось на всеобщем. Открыв шкаф с новыми нарядами, невольно уставилась на ангельское платье, которое манило потрогать его, ощутить кожей ткань, нежную, гладкую, серебристо-молочную, зазывно поблескивающую, потеребить подол из шелковых перьев. Оказалось, мне ничего не мешало взять и надеть самое красивое платье, случившееся в моей жизни, без важного повода, просто так, и с удовольствием крутиться перед зеркалом, играя пушистым подолом, выставляющим мои стройные ноги в изящных туфельках в самом выгодном свете. Если еще и забрать высокую прическу, рассыпавшиеся по плечам блестящие светлые волосы... Магар вел конфиденциальные разговоры в мое отсутствие и заранее предупреждал сам или присылал сообщение на кибер, чтобы не беспокоило. Поэтому я не опасалась помешать ему, когда с едва слышным шорохом двери шагнула из спальни в рабочую часть каюты и услышала голос, который никогда не забуду. «Послушайте, я не нарушил закон, купил астероид совершенно легально и потратил на этот проект слишком много времени и дзанов, поэтому имею право, только поэтому я сейчас с вами разговариваю». Магар оборвал поток прав ненавистного Маду. Сиагерат сидел в кресле, откинувшись на спинку, и выглядел пресыщенным, равнодушным циником. «Я хочу...» Не унимался Маду. «Господин Маду, вы забыли, с кем говорите?» Голос Магара прозвучал холодно. Показалось, он вот-вот прекратит разговор. «Нет, высочайший, конечно же, нет!» Непривычно напряженно и даже испуганно остановил его голос Маду, эмарга которого боялись все в его резиденции, с которым считалось четверть мира эмарг. Тогда не тратьте лишних слов, а примите наше предложение с благодарностью и послушанием». «Благодарностью? Послушанием?» В голос Маду просочилась злость. «Вы взломали мою базу, украли все данные, разблокировали доступ к лабораториям и холодильнику. Мы всего лишь обеспечили вашу лояльность в решении нашего общего вопроса. Блокировка — обычная предосторожность, которая избавит вас от опасного соблазна нарушить договоренность и сунуться за тем, что вам уже не принадлежит. Вы же хотите жить?» Сухо перечислял за и против себя Герат и добавил, словно льдом хрустнул. «Жить долго, в комфорте и богатстве. Хочу», — признал Маду. «Тогда содействуйте благословенному Леомарилу. Вся эта изъятая у вас информация не попадет вашим врагам и конкурентам. Вашу семью и род никто не тронет с нашей стороны. Более того, мы готовы щедро оплачивать ценные сведения, которые вы поможете нам добыть в будущем. Я честный торговец и ученый, а не шпион. Ну вот честно с нами и поделитесь», — спокойно сказал Сиагерат. «Вы гарантируете, что мои тайны останутся тайнами?» — торговался честный торговец. «Если вы обеспечите гарантированное выполнение поставленной вам задачи и забудете о существовании в вашем реабилитационном центре Майи, за нее на ваш счет уже перевели 3 миллиона дзанов». «Но... никаких «но», — отрезал Сиагерат. «Все по-честному. В соответствии с вашими предпочтениями, господин Маду, вам перечислили сумму, на которой вы остановили аукцион. Вы не оставляете мне выбора», — не унимался ушлый делец. «Почему? Выбор у вас остался. Принять наше щедрое предложение о сотрудничестве или уйти на покой», — возразил Магар и улыбнулся. «Ой, мама, я впервые увидела такой жуткий оскал». Зато Маду понятливо прошелестел. «Я понял вас, высочайший Леомагар. Я выполню все наши договоренности». Мое нутро, было заледеневшее от ужаса при первых звуках голоса хозяина, отпустило, словно лед пошел трещинами. «От вашей старательности теперь зависит ваша жизнь», — добавил Сиагерат и закончил разговор. «Прощайте». Свернув экран, он развернул кресло, наверное, чтобы встать, и увидел меня, замершую возле двери в спальню. 2-3 секунды смотрел, скорее всего, прикидывал, как много я услышала. А я переваривала не только суть разговора двух властимеющих мужчин, но и метаморфозы, случившиеся с их голосами и лицом одного из них. Таким ледяным, жестоким, равнодушно обещавшим расправу, я его еще не видела. При этом росла обида, которая выплеснулась из меня наружу злым, севшим голосом. «Ты заплатил за меня? Значит, я бездушный товар?» Кьюр встал, стремительно подошел ко мне, обхватил мое лицо ладонями, вынудил посмотреть ему в глаза и с настойчивой решимостью ответил. «Майя, я заплатил не за товар, а за твою безопасность и спокойную жизнь. Таким дельцам правильнее возместить финансовые потери, чтобы не пытались вернуть или отомстить». Он коротко, но ёмко донёс до меня самое важное. Пытливо заглядывая в его ярко разгоравшиеся глаза, я с грустной иронией спросила. «Ты думаешь, участники аукциона, уже зная о моем существовании, отступятся, если заплатить Маду?» Глаза защипало от подступивших слез, голос сорвался на жалкий писк. «О какой безопасности можно говорить в моем случае?» Магар подхватил меня на руки и сел на диван со мной на коленях и прижал к себе со словами: «Поверь мне, Леомарил обеспечивает безопасность своих граждан, как и я своей пары». Я расстроенно по-детски шмыгнула носом. Кьюр мягко приподнял мой подбородок, будто уговаривал посмотреть на него, и также мягко пообещал. «Недавно ты рассказывала про ваших ангелов. Ты хорошая, поэтому я стану твоим ангелом, твоим защитником». У меня губы и подбородок задрожали, по щекам побежали слезы. В глазах Кьюра я видела отражение пульсирующей, усиливающейся энергии. Он согревал и оберегал, а не просто успокаивал, как расплакавшегося ребенка, и пробил брешь в стене, которую я выстроила вокруг своей души. Я вдруг осознала, что за наше короткое, но бурное знакомство совершенно неожиданно для себя влюбилась. Подалась всем телом к Юру и, обняв за шею, приникла к его груди. «Веришь?» — глухо спросил он, согревая дыханием мою макушку. «Верю», — тихо выдохнула ему в ключицу. Но объятий мне оказалось мало. Чуть отстранившись, подняла лицо и сама прижалась к его губам своими. Не из благодарности за защиту, а по велению души и сердца почувствовать вкус его губ. Сухих, мужских, горячих, теснее прижаться к этому мужчине, коснуться густых фиолетовых волос, провести пальцами по шершавым вискам, гладкой коже скул, покрыть короткими поцелуями все его лицо, чтобы потом уткнуться носом в надежную крепкую мужскую шею и наслаждаться запахом. Кьюр гладил мои почти полностью обнаженные плечи, Забирался ладонью под волосы, массировал затылок, ласкал шею. Еще теснее прижимал к себе за талию, поглаживая меня по спине. Как хорошо и душевно было, пока он неожиданно не выдал. «Знаешь, Майя, если хочешь, можешь чаще присутствовать на моих рабочих встречах». «Из каких соображений?» — наконец очнулась я. «Когда ты вошла, смотрела на меня, как на тот плотоядный цветочек, жестоко сожравший недоптичку. Я даже забеспокоился, что напугал тебя своей манерой вести деловые переговоры. А мой суровый нрав, оказывается, тебя возбуждает?» Отлепившись от Кьюра, я ровнее села на его коленях и, прищурившись, укоризненно взглянула ему в глаза. «Только на этой осинке не вырастут апельсинки. Про чувство вины или хоть каплю стыда вообще лучше помолчать. Знаешь что?» — грозно начала я. Потом, неожиданно ощутив ягодицами, прикрытыми тонкой тканью платья и ажурных трусиков, характерный бугор, почувствовала, как вспыхнули щеки, отвела смущенный взгляд от все понимающих и лукаво смеющихся фиолетовых глаз Кьюра и буркнула. «Давай ужинать, есть хочется». «Согласен, но очень хочется». Хмыкнул он, выдав очередную двусмысленность, и отдал приказ Искину. «Лен, доставить ужин на двоих в каюту». Подхватившись с колен Кьюра, я ринулась в спальню переодеваться. Вот зря я это ангельское платье надела. Наряжалась для себя, но подсознательно думала про него. Сиагерат сияли Амарила. Все правильно понял, чем однозначно воспользуется.